Темные прилагают очень большие усилия, чтобы сокрушить вас и угасить свет, который для них невыносим. Можно обессилить в этой непрестанной борьбе. Можно даже прийти в отчаяние, ибо не видно конца ей и темным попыткам. Не могут оставить и не оставят, пока или не победят, или не потерпят окончательного поражения. Если бы видели, сколько их собирается вокруг, обволакивая сознание темной паутиной. Но через это надо пройти. Все проходили, идущие к нам, и даже нас не минует час испытания. Много проделок у них и много попыток. Для неустоявших готовы тенета, раскрашенные всеми красками прельщения и обольщения. Знают по ауре все неизжитые слабости и воздействуют яро на них. Все неизжитое служит каналами проникновения их в сознание. Боритесь с наваждением тьмы, боритесь за утверждение света. Узка и тяжка эта борьба, но надо себя победить. Помогу, но и мне надо помочь своим устремлением к свету.